Глава 24. Как только охранники ушли, в комнату забежал официант с подносом. На столе появилась бутылка белого полусладкого, два бокала и тарелка с фруктами. Оставшись в одиночестве, Колесников набрал Рите сообщение. «Ты еще здесь?» «Да, жду тебя». «Поднимайся на второй этаж. Кабинка номер 3». Перова пришла довольно быстро. К этому времени Саша наполнил оба бокала, дождался, пока Рита сядет, и придвинул один ей. «Тяжелый вечер», — искренне посочувствовала девушка. Саша грустно улыбнулся и притянул ее к себе. Оказавшись в ловушке крепких мужских рук, Рита даже не думала выбираться. Она только перехватила бокал и положила свою голову ему на грудь. «Уверена, все наладится. Это из-за твоего друга? От того, что разминулись?» Колесников задумался и обнял девушку еще крепче. «Этого человека зовут Дмитрий Теллер. Он мой компаньон, и да, ты права, он мой давний друг. Хотя в последнее время меня стало настораживать его поведение. В бизнесе дела пошли не очень хорошо, чтоб ты понимала. Появляются предатели, подстрекатели, а речь идет о крупных деньгах». Рита сидела неподвижно и слушала, пока его пальцы вырисовывали круги на ее запястьях. Ей показалось, ему просто надо выговориться. «Бедный. Ведь наверняка он совсем никому вокруг себя не доверяет настолько, чтобы открывать свои переживания, настроение». На миг ей стало жаль Сашу, но Рита сразу пришла в себя. Колесников – сильный предприниматель с твердым, если не сказать, жестким характером. Да, она не знала всего, что стоит за его плечами, какой именно у него бизнес, сколько у него заведений и денег. Но он явно добился всего сам, долгим и упорным трудом. Иначе бы постоянно не переживал и не срывался с места по любому, даже мелкому вопросу. Рите стало стыдно, и она озвучила свои мысли, раз уж Саша решил быть с ней откровенным. «Знаешь, мне неловко за то, что с моим появлением ты стал отвлекаться от дел. Даже сегодня, сейчас, я сбиваю тебя с рабочего ритма своим присутствием. Тссс!» Александр заставил Риту замолчать одним стремительным, но мягким поцелуем. Девушка не смогла возразить и обмякла, отдавшись долгожданному ощущению эйфории. «Девочка моя!» — выдохнул Саша, чуть отстраняясь от Риты. Он провел пальцами вдоль ее ноги, и девушка вздрогнула, когда ладонь коснулась внутренней поверхности бедра. Александр наклонился, покрывая поцелуями ключицы и одновременно расстегивая пуговицы на блузке. Пальцы нежно прошлись по краю кружевного бюстгальтера, задевая чувствительные ареолы, и Рита почти забыла, как дышать. Саша не давал ей возможности отстраниться. Его напор, нежный и требовательный одновременно, пресекал ее попытки отодвинуться или прекратить ласки. Поцелуи поднялись вверх по шее, и губы захватили мочку. Горячее дыхание обожгло ухо, и Рита почувствовала, как покрывается мурашками кожа. Александр наклонил голову и поцеловал уже оголенное плечо возлюбленной. Из последних сил, теряя остатки разума от нахлынувшей страсти, она попыталась отодвинуться, переводя глаза на камеры, бесстрастно снимавшие все происходящее. «Камеры, официанты!» — простонала она на ухо Саше. Он на мгновение прервался. «Плевать!» Пальцы Александра прошлись вдоль бретелек ее белья и опустили их вниз, высвобождая грудь. Рита проникла руками под одежду мужчины, ноготками провела по спине. У Саши вырвался полувздох, полурык. Риту смущало то, что в любой момент в кабинку может зайти официант и, возможно, в эту минуту сотрудник охраны наблюдает за ними через камеры, но одновременно это придавало небывалую остроту всем чувствам, сводя с ума. Александр развернул ее к себе, закинул ноги себе на бедра и встал, держа Риту на весу, продолжая целовать девушку. Они оказались возле двери, которая открывалась внутрь. Саша опустил Риту и резко развернул спиной к себе, не оставляя шанса на отступление. Девушка уперлась руками в дверь, уже точно зная, что произойдет дальше. Руки мужчины добрались до ее ширинки, и штаны вместе с бельем спустились до колен. Девушка откинулась назад, пока ладони любимого скользили по животу, вниз, на внутреннюю сторону бедер, чуть раздвигая ее ноги. Александр за талию притянул девушку к себе и одним рывком ворвался внутрь, заполняя собой. С губ Риты сорвался стон. Ладонь мужчины прикрыла ее рот, и девушка прикусила его пальцы, боясь не сдержать крика, что рвался наружу. Движения Саши были яростными, жадными, требовательными. Правая ладонь обхватила ее грудь, тесно прижимая Риту к своему телу. Девушка уперлась в дверь локтями, изогнувшись, как кошка. Она чувствовала, как волна оргазма накрывает ее. И в этот миг Александр схватил ее за волосы, притянул к себе вплотную, покусывая шею. Рита услышала приглушенный стон и почувствовала, что любимый тоже достиг пика удовольствия. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Словно опомнившись, Саша помог надеть ей брюки, сам застегнул блузку и зарылся лицом в ее волосы. Они так и стояли возле двери, пытаясь отдышаться и вернуться вновь в реальный мир. Через несколько минут они сидели на диване, смущенные и счастливые. Саша глотнул прохладного вина. «Извини», — тихо рассмеялся он. «Ты единственное, что помогает отвлечься». Рита молча указала пальцем на камеры. Александр лениво повернул голову. «Я решу этот вопрос. И, возвращаясь к нашему разговору...» Он перевел на Риту хитрый взгляд. «Без встреч с тобой вся работа пойдет на смарку. Нельзя принимать важные решения с замыленным глазом. И не пытайся обвинять себя в том, что мы вместе. Пока ты рядом, то для меня нет ничего невозможного». Рита с улыбкой потянулась за своим фужером, но рука замерла на полпути. «Кстати, если ты уже о делах, твой Теллер как раз проводил свою встречу в этой самой кабинке. Я проходила мимо, а дверь была приоткрыта». «Расскажи, что ты видела?» Колесников выпрямился и внимательно посмотрел на спутницу. Девушка сосредоточилась и прищурила глаза. «Дмитрий был вот здесь, где сейчас ты. По бокам...» Она провела рукой по обе стороны. «Сидело четверо солидных мужчин, видимо, какие-то руководители. Он протягивал каждому страницы документов». «Почему ты подумала так об этих людях?» Мягко решил уточнить Саша, не тревожа при этом ее понапрасну. «У каждого из них по машине с личным водителем, как у тебя. Я увидела, как они все выходят с тех дверей, и вышла за ними, чтобы посмотреть. Саша взял. Дмитрий был вот здесь, где сейчас ты. По бокам, она провела рукой по обе стороны, сидело четверо солидных мужчин, видимо, какие-то главные руководители. Он протягивал каждому страницы документов. «Почему ты подумала так об этих людях?» Мягко решил уточнить Саша, не тревожа при этом ее понапрасну. «У каждого из них по машине с личным водителем, как у тебя. Я увидела, как они все выходят с тех дверей и вышла за ними, чтобы посмотреть». «И все? Больше ничего не видела?» Саша взял ладони Риты в свои и выжидающе посмотрел. «Я подумала, что это может оказаться важным. Очень хотела помочь тебе, если вдруг понадобится, и поэтому вот». Перова открыла галерею на своем телефоне и показала ему все, что успела снять. Мужчина сосредоточенно всмотрелся в фотографии на экране телефона. Яркие неоновые огни клуба отражались бликами на капотах автомобилей, а регистрационные номера виднелись четко. Четыре машины – черный седан, темно-синий внедорожник, спортивное купе и неприметный среди них минивэн. Внутри Колесникова все бурлило и ликовало. Если Теллер за его спиной заключал сделки с другими компаниями, то сейчас у него в руках был буквально список этих самых компаний. «Ты и правда мой ангел-хранитель», — по-доброму хмыкнул Саша и вернул подруге телефон. «Помощь действительно неоценимая, но теперь забудем об этом, ладно? Скинь эти снимки мне на телефон и больше не вспоминай о них и о Теллере». Рита резко отстранилась. «Ты серьезно? Сначала говоришь, что я помогла тебе, а теперь просишь не вспоминать об этом. Хочу быть рядом и поддерживать, как могу. Ты хоть понимаешь, что я чувствую? Насколько искренни мои намерения?» Саша заговорил совсем тихо, но даже несмотря на музыку, доносящуюся с первого этажа, Рита услышала каждое слово, сказанное с резкостью, с остальной безапелляционностью острого ножа. «Ты любишь меня, и я это прекрасно понимаю. Поэтому не хочу, чтобы ты даже косвенно оказалась втянута в эти дела. Такие сильные чувства у людей частенько играют не в их пользу. Либо ты в один момент поведешь себя безрассудно и влезешь туда, где тебя не должно быть, и очень опасно, либо мои неприятели узнают о нас и попытаются использовать наши чувства, чтобы навредить мне». Рита уткнулась носом в Сашино плечо. Приятный, мягкий запах его одеколона, смешанный с ароматом вина, проник в самое сознание и стал потихоньку успокаивать. Хотя тон Колесникова звучал спокойно и твердо, все же она ощущала, как тревожно, неровно движется его грудь. Саша погладил ее по волосам, допил бокал вина и снова крепко прижал девушку к себе. «Алексей на центральной парковке. Сходи, попрощайся с друзьями и жди меня в машине. Хорошо? Скоро буду». Перова кивнула и ушла. Колесников нажал кнопку вызова официанта. Через несколько минут зашел парень в униформе. «Ты сегодня обслуживал эту кабинку?» «Да». «Как тебя зовут?» «Роман». Официант ткнул пальцем в маленькую табличку, висящую на его груди. «Расскажи-ка мне, у кого сегодня здесь проходила встреча вечером?» Парень замялся, и на лице промелькнуло подозрение и страх. «Простите, но я не имею права разглашать...» Александр жестом заставил его замолчать. «Ты знаешь, кто я?» Он уже начал догадываться, что тут происходит. Теперь оставалось лишь подтвердить свои мысли. Роман пожал плечами. Тогда Колесников вздохнул, вытащил из кармана портмоне и положил оттуда на стол две купюры по $100. «Они лично твои, помимо счета, если скажешь хотя бы одно имя. Главное, кто здесь организовал встречу и к кому приходили остальные?» Глаза официанта хищно метнулись к деньгам, а пальцы дрогнули. Ждать пришлось недолго. Парень резким движением сгреб бумажки и выпрямился. «Здесь был хозяин клуба, Александр Колесников. Он заключал какие-то важные сделки и запретил кого-либо впускать в комнату до окончания. Если вы из проверки безопасности по вопросам ведения записей, то это тоже он приказал отключить 3 камеры на время заседания».